10 июля. Ни в другой праздник никогда еще не собиралось столько народа, жаждущего лицезреть главу уездной власти. После такого наплыва визитеров недолго было и в трубу вылететь. Да спасибо выручил писарь из бухгалтерии, который сообразил, что на эту ораву кофе не напасешься, и надоумил Хуршида приготовить 2 ведра шербета из незрелого винограда. Положившись полностью на волю Аллаха, Халиль Хельми Эфенди покорно сидел на своей постели, словно мальчик после обряда обрезания. Вот только на тюбетейку ему забыли повесить талисман от сглаза. На бесконечные вопросы о здоровье он отвечал сдержанно, скупыми словами медицинского заключения. Постепенно эти ответы становились все лаконичнее и давались все неохотнее, зато он с живейшим интересом прислушивался к разговорам сидящих вокруг него людей. Каждые 15-20 минут как бы начинался новый сеанс. Одни именитые люди вставали и прощались, другие занимали их места, и разговор снова заходил о происшедшем ночью землетрясении. Все были едины в оценке событий. На город обрушилось великое бедствие, и нанесенный ущерб просто колоссален. Однако ни о каких других разрушениях, кроме лестницы в доме Омербея, пока не упоминали. И число пострадавших на этой лестнице не увеличилось. Правда, рассказывали, что померла мать мясника из нижнего квартала. Потом разговор постепенно перекидывался на исторические темы, и тут вспоминали все самые страшные землетрясения древности, в результате которых под землей исчезали целые города. И приходили к заключению, что все в руках Всевышнего, и воистину непостижимые дела его. Самым главным событием дня явился визит Мюдриса Хаджи Фикри Эфенди. Уважаемый наставник был в полном смысле слова значительной личностью. В его роду насчитывалось много известнейших ученых, богословов-улемов, мюдрисов, казаскеров, один шейхуль-ислам и даже один святой. Примечание: казаскер, шейхуль-ислам. Высшие титулы и должности мусульманских духовных лиц султанской Турции. Конец примечания. Гробница этого святого, крытая зеленой жестяной крышей и отгороженная решеткой, которая была сплошь увешана разноцветными лоскутами, находилась посередине одной из главных улиц Сарыпынар. Поток следующих мимо пешеходов и экипажей разбивался и обтекал гробницу с двух сторон. Ночью светильники и лампады, окружавшие ее, освещали дорогу запоздалым путникам. В свое время Хаджи Фикри Эфенди жил в султанском дворце Элдыс, где был учителем и воспитателем многочисленных сыновей Абдулла Хамида. Но однажды он оскорбил Шахзаде, назвав его сыном свиньи, впал в немилость и вплоть до революции 1908 года находился в ссылке в Багдаде. Вот уже несколько лет, как Хаджи Фикри Эфенди гневался на власти. Даже в дни праздников и иллюминаций он не удостаивал своим присутствием официальные приемы и вне стен своей обители ни с кем не встречался. В свою очередь и у властей были основания сердиться на досточтимого наставника. Однако они предпочитали не замечать его глупых выходок, на что у них были особые причины. У господина Мюдриса был неуживчивый нрав.